Глава седьмая. В общем, долго меня не отпускали. Я успела вновь проголодаться, хотя не сказать, чтобы я очень была сыта. Когда сказали, что можно идти, пулей вылетела из аудитории и помчалась искать туалет. В этом месте мне нужно не только переодеться, но и сделать очень важные дела. С раннего утра терпела, больше не могу. Ох, эта ужасная, одинокая жизнь в чужом городе. Один год. И больше никаких авантюр. Ведическая закрытая женская школа. Спокойствие и, может быть, даже веселье. Выхожу из академии и сразу отправляюсь на поиски работы. Без денег и жилья какое-то время будет тяжело. Придется либо кинжал продавать, что, ну, очень не хочется делать, все же подарок и нужная вещь в защите от желающих сделать ребенка, либо уходить в ближайший лес и жить, как древние веды, питаясь грибами да ягодами. А что, сделаю себе шалаш? Главное, лихих людей не встретить. В городе в первую очередь начала обходить лекарские лавки, предлагая услуги веды. Но оказалось, что без специального образования меня туда не возьмут даже помощником помощника, будь я хоть трижды ведой. И вот что интересно, почти везде мне советовали пойти поискать подработку в таверне подавальщицей или танцовщицей драконьих танцев, мол, на это сейчас в городе спрос есть. Да и никуда больше юную девицу без образования тут не возьмут, ну, если только на работенку еще хуже. Делать нечего. Уже вечереет. Пошла пробовать устраиваться подавальщицей. Ведь эти драконьи танцы я все равно танцевать не умею. А ела после академии только фрукты, которые нарвала со свисающих над оградами веток вдоль улиц. Благо сезон, фруктов разных много, и за это никто не наказывает. Я сейчас и не голодная почти, но есть целыми днями только фрукты — не самое радостное занятие. Захожу в первую попавшуюся, но довольно крупную таверну и сразу к мужчине за стойкой. «Хозяин, работа есть?» Не так важно, хозяин ли он на самом деле или нет. Главное, чтобы подсказал. А если не хозяин, то ему все равно приятно будет. Мужчина смерил меня оценивающим взглядом. «Подавальщица у нас есть. Да ты и не тянешь на подавальщицу. Танцовщиц не хватает. Танцуешь?» «Танцую», — неожиданно даже для себя ответила я. Надоело уже бродить по городу, устала. «Есть нормально хочу. Где-то переночевать. Танцевать-то я умею. Может, и не их танцы, но уж как-нибудь выступлю». «До полуночи три раза с танцами выйдешь, получишь серебряный и ужин. Устраивают условия?» «Да. Скажите, а ночлег здесь возможен?» «Если только в сарае под крышей. Больше нигде места нет. 10 медяшек за ночлег». «Отлично, я согласна». «Иди в тот коридор, найди Ирму, она скажет, когда выходить выступать, и даст костюм». «Извините, а можно ужин сразу?» «Ирме скажи, в гримерке поешь, тебе принесут. Видишь, в зале мест свободных нет». «Что мест нет, это да. В таверне не протолкнуться. Столики все заняты, и даже вдоль стен кучкуется народ, словно чего-то ждет. Может, тех самых танцев? Что-то мне уже страшновато». Ирму нашла быстро. Настоящая красота. Жгучая кореглазая брюнетка с сочными формами. Крутобедрая, при этом с узкой талией и большими глазами. Представилась. Передала, что сказал мужчина за стойкой. Ирма смерила меня оценивающим взглядом. «А то ничего. Глаза необычные. Цвет тут редкий. Голубой, но такой светлый. Надо же, почти белый. Наши мужчины сразу с ума сойдут. Надо яркий акцент на глаза сделать. Волосы тоже хороши. Светлые бы, но все равно тоже редкий цвет. Медный. Да, ходишь ты плавно, как танцовщица. Но танцевать-то умеешь?» «Умею», киваю. «Ладно, на сцене уже посмотрим, как умеешь. Сейчас принесу тебе ужин. Что хочешь?» «Если честно, то всего и побольше. «Много есть перед выступлением нельзя», — наставительно произнесла Ирма. «Поешь немного, остальную еду забери, потом даешь». «Все, я пошла. Жди тут. Можешь пока наряд для выступления выбрать». Ирма кивнула на длинную стойку, увешанную полупрозрачными платьями. «А вот платьишки настораживают. Перебираю наряды и понимаю, что с танцами я погорячилась. Не смогу я в этой срамоте перед людьми показаться. Но и отказываться, наверное, поздно. Куда идти на ночь, глядя, без денег, места для ночлега? Мне сейчас только работа танцовщицы и будут предлагать, а то и что похуже». Вернулась Ирма с горячим ужином. Ужин немного примирил меня с видом нарядов, но я все равно попросила Ирму подобрать мне что-нибудь поскромнее и не очень прозрачное. «А давай!» — неожиданно легко согласилась танцовщица. «Ты новенькая, так сказать, свежее мясо. Так еще и интрига, что такая скромница. Наши постоянные клиенты весь пол слюнями зальют». Наряд мне Ирма выделила голубого цвета с золотым кантом. Штаны-шаровары, топ, полностью открывающий живот, и, к моему счастью, платок, который должен прикрывать половину лица. Как пояснила Ирма, это традиция драконьих танцев. «Я совершенно не против такой традиции. Это значит, что дома никто не узнает про мой позор. Многочисленные браслеты на руки и на ноги. И вот я вроде как готова к выступлению. Смотрю на себя в зеркало. Выгляжу экзотично. Будто и не я. Глаза так ярко накрашены и выделены, что теперь кажутся еще ярче и светлее, чем были. Первой выступает Лала, она на разогреве. Затем Тена, а потом я и ты. После я с Теной и Лалой втроем, потом отдых, и потом еще по одному разу в этой же очередности на одиночные танцы выйдем. И на этом все. Ночная программа закончена. Будут кидать монетки во время твоего танца. Это твои. Заберешь, когда танец кончится и занавес закроется». «О, тут еще и монетки кидают. Это хорошо. Но мне, наверное, не кинут ни одной. Я-то их танцы не умею танцевать». Самое последнее, что сделала Ирма перед выступлением, повязала мне на бедра платок, расшитый множеством медных монеток. Вот с этого момента я начала догадываться, что там за танцы. Стоя за кулисами, смотрю на выступление первой танцовщицы и внутренне выдыхаю. Какой же это драконий танец? Это танец вет. Меня мама с детства ему обучила. Говорила, что это для лучшего раскрытия силовых каналов. Только у нас все прилично в плане одежды. Совпадение только что с поясом. Но и мама делала акцент на символизм танца, скрытый смысл каждого движения для раскрытия каналов. Важна была определенная последовательность, ритм, положение тела. А тут, как я посмотрю, танцуют как придется. Языка танца как такового нет, но и очень сильно изгибаются, имитируя змею. Ну или, может, дракона. Я вживую драконов не видела, но вроде как они тоже очень гибкие. Как деньги появятся, надо бы сходить в местный драконий вольер. Заведение, где содержатся эти редчайшие животные, ставшие символом и олицетворением края. Любопытно же.